Мой вежливый монстрик аккуратно поставил меня на пол и отошел, дав мне возможность оглядеться. Босые ноги ужалил холод, но я почти не обратила на это внимания. Больше всего меня сейчас привлекал одуряющий запах еды. Ух ты! Да это настоящий рай для обжоры! Ну или для такого голодного человека, как я. Мы находились в квадратном помещении с каменными стенами и единственным небольшим окном, расположенным почти под самым потолком. Так вышло, что это окно было как раз напротив луны, и сейчас красноватые лучи освещали длинные полки из неоструганных досок, тянущиеся вдоль стен. А на этих полках чего только не было. Десятки сырных головок, плетеные корзинки с яйцами и фруктами, мешки с крупами и мукой. А с потолка на толстых крюках свешивались связки копченой колбасы, балыки и огромные окорока, при виде которых я едва не подавилась слюной. Да у меня глаза разбежались от всего этого великолепия. Издав торжествующий вопль, больше похожий на мяуканье голодной кошки при виде пачки вискоса, я подпрыгнула и вцепилась руками в толстенный свиной окорок, висевший прямо перед моим носом. Захлебываясь слюной, я начала дрыгать ногами. Сейчас хотелось только одного — изловчиться и вонзить зубы в такое желанное, такое ароматное мясцо. Герцог — гад! Теперь я в этом окончательно убедилась. Обладать такими запасами и держать своих людей на голодном пайке. Вряд ли стряпня нашей кухарки придется вам по вкусу. Его светлость приказал распустить кухню. У-у-у, рабовладелец! Дай только добраться до тебя. Живо объясню, что такое Римская конвенция и права человека. Наверное, я выглядела смешно и нелепо, вцепившись в окорок и дергаясь, как червяк на веревочке. Даже мой верный рыцарь в мохнатых доспехах как-то подозрительно хрюкнул. «Чего смотришь?» — окрысилась я. «Не видишь, человек голодный? А ну, снимай!» Удивительно, но монстрик послушался. Видимо, какие-то зачатки интеллекта у него все-таки были. Он спокойно протянул лапу и снял окорок с крюка, но не дал его мне целиком, да я бы его и не удержала, а разорвал на несколько частей. Я благодарно кивнула и тут же вгрызлась в сочное розоватое мясо. Окорок был удивительно свежим, ароматным, будто только вчера из коптильни вынули. Я не успевала жевать, так хотелось побыстрее насытиться. Но одного окорока мне было мало. А вот мой мохнатый кавалер повел себя более чем странно. Он вдруг улегся прямо на пол, обернувшись вокруг моих ног. Точно волк вокруг своих щенков. Аккуратно приподнял меня и усадил прямо на свой теплый и твердый живот. Ого, неужели он заботится обо мне? Интересно, кого он во мне разглядел? Своего щенка? Самку? Последнее предположение заставило меня подавиться куском мяса, которое я пыталась заглотить, не жуя. Ужас какой! Откашлившись, я кинула на монстрика подозрительный взгляд и попробовала осторожно отодвинуться. Не тут-то было. Зверь недовольно заворчал, скаля внушительный набор зубов, и прижал меня еще крепче. Ладно, позже разберемся. А пока стоит здесь получше осмотреться. А то уже и пить хочется. Кажется, вон в том углу блестят какие-то бутылки. А еще на полках столько всего вкусного. Думаю, его светлость был бы не против поделиться. «А ну, пусти!» — требовательно заявила я. Монстрик тоскливо заскулил, но встал и не стал мешать, когда я направилась к привлекшему мое внимание стеллажу. Здесь в полотняных мешочках обнаружился изюм, курага, цукаты, финики и миндальные орешки. Плевать, что они немытые, у меня такой желудок, что всех микробов переварит. Я запихивала лакомство в рот целыми горстями, постановая от удовольствия. Распотрошив герцогские запасы сухофруктов, перекинулась на свежачок. Вскоре пол вокруг меня был усеян огрызками яблок и груш, а я добралась до сыра. Слава богу, он был обычный, а не тот, что с плесенью. Поскольку ножа я не нашла, пришлось грызть сырные головки зубами. Но от этого вкус продукта ничуть не пострадал. Проводя ревизию герцогских запасов, я постепенно продвигалась в сторону углового стеллажа, на котором стояли большие темные бутыли, Литра на три, не меньше. Оплетенные лозой по самые плечики. Длинное горлышко каждой бутылки было заткнуто пробкой и залито воском. По крайней мере, выглядело именно так. После всего съеденного меня буквально обуяла жажда, поэтому я ни капли не смущалась, когда зубами выковыривала корковую пробку, сплевывая на пол раскрошившийся воск. Наконец, мои усилия увенчались успехом. «Так, что тут у нас?» Я осторожно потянула носом. Мало ли, еще уксусу не хватало напиться. А аромат так ничего себе, вроде бы вино. Только запах гораздо тоньше, чем у того, что в магазинах продается. Такой солнечный, что ли, многогранный. Не удержавшись, я чуть-чуть отхлебнула. Прохладная кисловатая жидкость теплом пронеслась по пищеводу и разлилась в желудке. Точно вино, да еще какое! Выдержанное и, похоже, не один год. Да, это я вовремя разглядела блеск стекла в темной нише. А что там в другой бутылке? Вдруг что, повкуснее? Я открывала бутылки одну за другой, смакуя первоклассное вино многолетней выдержки. Уж в этом-то я разбиралась. Зря, что ли, практику на ликёроводочном заводе проходила. На соседней полке обнаружились бутылки с уксусом и растительным маслом, кажется, оливковым. Их я отодвинула в сторону. После пятой продегустированной бутылки у меня в голове слегка помутилось, и я абсолютно случайно смахнула на пол пару штук. Они разбились с радостным звоном. «Упс», — сказала я, в глазах начинало двоиться. «Вообще-то я редко пью, но уж если начала, то легко превращаюсь в настоящую катастрофу. Под действием алкоголя в моем мозгу появляются самые невероятные идеи, которые я тут же начинаю воплощать». Да еще и собутыльников втягиваю. Вот и этот раз не оказался исключением. Несколько секунд я молча взирала на лужу вина и осколки у своих ног, ожидая услышать топот ног и увидеть врывающихся слуг. А потом появилось страстное желание отомстить аристократическому гаду за палача и пытки. В голове тут же зародился подлый план. С глупым хихиканьем я начала сметать с полок все, до чего могла дотянуться. Зачем? А черт его знает. Просто на тот момент мне показалось это гениальной идеей, а отсутствие слуг и стражи убедило в собственной безнаказанности. Вскоре я стояла посреди настоящего побоища. Половина полок опустошена. Пол усыпан крупами и мукой вместе с битыми яйцами и стеклом. Сырные головки раскатились по углам, будто мячики, а в воздухе застыл резкий запах уксуса и алкоголя. Да, вот теперь я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Размявшись и утолив жажду мести, я пришла в такое хорошее расположение духа, что захотелось вселенской любви и уважения. Кстати, все это время мой кавалер молча сидел на пороге кладовой, не сводя с меня тоскливого взгляда. Он уже не скалился и не рычал, вел себя тише воды, ниже травы. И лишь едва заметно вздрагивал, когда я с диким гиканьем разбивала о каменный пол очередную бутылку. Меня очень быстро развезло. К глазам подступили пьяные слезы, а в голове стучала только одна мысль. Меня никто не любит. Вскоре я уже рыдала на крепком мохнатом плече, жалуясь на свою нелегкую женскую долю и вытирая об него и слезы, и слюни. Но монстрик, похоже, был не против. Он негромко ворчал в ответ на мой словесный поток, хотя вряд ли мог понять то, о чем я ему говорила. В бутылке, единственной, которую я оставила целой, вина оставалось меньше половины, когда в моей голове внезапно созрел еще один гениальный план. Окинув своего кавалера изучающим взглядом, я шмыгнула носом и заявила. «А ты очень милый, заботишься обо мне. Не то что этот гад-герцог. Вот он, похоже, не заботится ни о ком, кроме себя. А ну, веди меня в его покои. Будем там из тебя человека делать». Если честно, я не очень-то отчетливо представляла, как собиралась сделать из мохнатого чудовища человека. Для моих пьяных глаз он был вполне привлекательным, ну, может, чуточку волосатым. Некоторым женщинам нравится повышенная волосатость. Говорят, это так мужественно. Но вот расчесать его не помешало бы. Пьяно хихикая, я помахала бутылкой перед носом у монстрика и заявила. «Бери на ручки». Тот с готовностью подчинился, заглядывая мне в глаза, будто преданный сенбернар. Я чмокнула его в мокрый нос и приказала: «Неси в покое к этому, как его, ну ты понял». Он меня понял. Идеальный собеседник. Все слышит, совсем соглашается и молчит. Лучше не придумаешь. На обратном пути мне захотелось петь. На этот раз я во все горло затянула: «Ой, цветет калина в поле у ручья. Эх, парня молодого полюбила я. Эх!» И опять смачно облобызала своего преданного поклонника. Ну и что, что не бритый? Зато какой миленький! Мои пьяные вопли разносились эхом под каменными сводами замка, но мне уже было все равно. Остапа, как говорится, понесло. «А, вот и старые знакомые пожаловали!» Я пьяно икнула и захихикала, увидев, что коридоры начали постепенно заполняться четвероногой живностью. «Сбегали в лес по своим делам и назад? Правильно, нечего по ночам шататься! Ик!» Монстрик вошел в знакомую спальню и осторожно сгрузил меня на койку. Вернее, на огромный герцогский трах... Я ж приличная девушка, и слов таких не знаю. «Так, где мой кавалер?» «Иди сюда, будем из тебя няшку делать. Срочно разыскиваем подручные средства». С маниакальным блеском в глазах я устремилась к туалетному столику, на котором красовалось мутноватое зеркало. Уж не знаю, как герцоги за собой ухаживали, но расческа просто обязана здесь быть. «Ага, а вот и она». Схватив в руки гребешок, сделанный, судя по всему, из черепахового панциря и серебра, я обернулась к монстрику, который продолжал ловить каждый мой взгляд. И не знаю, что он увидел на моем лице, но только глаза у него стали печальные и печальные, а на морде проступило выражение безнадежной тоски. «Сидеть!» — приказала я, слегка пошатываясь. Монстрик тяжело вздохнул и подчинился. Сел на край кровати, совсем по-человечески, согнул спину и свесил ладони между коленями. Я вытянула шею, беззастенчиво заглядывая ему между ног. «А что, я пьяная? Мне можно?» Да и любопытство не порок. Но там у него была такая густая шерсть, что я бы и на трезвую голову ничего не разобрала. А жаль. Фу, какая я пошлячка. Я глупо захихикала и залезла на кровать за спиной зверюги. Пальцами, жирными от окорока, я провела по темно-серой шерсти, удивляясь ее мягкости. Тут же обнаружились корзиночки репейника и метелки какой-то травы, плотно запутавшиеся в густом подшерстке. Ну что ж, приступим-с. Надо отдать должное моему мохнатому поклоннику. Он рычал, выл, сопел, но терпел. Шерсть летела клочьями. Если сначала я пыталась быть с ним понежнее, то после того, как еще пару раз приложилась к бутылке, потеряла последние остатки совести. С рычанием, достойным монстриковой невесты, я выкручивала, вырывала, выдергивала руками из его шкуры все эти колтуны, траву, щепки и прочий мусор. Потом вгрызала серебряным гребешком и чесала, чесала, чесала до тех пор, пока его шерстка не становилась мягкой и нежной, как у ягненка. Через пару часов моих усилий гребень потерял половину своих зубцов, зато спина монстрика стала напоминать меховую мечту модницы. Наконец я выдохлась. Еще бы, умудрилась выхлебать больше 3 литров вина. Да еще в одиночку, да еще под осуждающим взглядом тоскливо скулящего монстрика. Да, я превзошла саму себя. В какой-то момент я совсем перестала отвечать за свои действия. Неловко привалилась к теплому мохнатому плечу и зевнула во весь рот. В голове стоял хмельной туман, комната качалась и плыла точно корабль по волнам. Хотелось понежиться в крепких мужских объятиях. Да, это именно то, что мне было нужно именно сейчас. Я потянулась, обняла монстрика за шею, кажется, даже слюну на него пустила. Плохо помню, все было как во сне. Эта зверюга принюхалась, недовольно морща нос. Глухо заворчала и вдруг шлепнула меня по попе. Не больно, но весьма ощутимо. Я обиделась и поползла прочь, путаясь в простынях и одеяле. Меня тут же поймали за ногу, перевернули на спину, нависли сверху оскаленной мордой. Я икнула, глядя бессмысленным взглядом прямо в желтые глаза оборотня, горевшие праведным гневом. Он коротко рыкнул, прошелся пару раз шершавым языком по моему лицу и лег рядом, заботливо прижимая к себе. Я еще попыталась отстраниться, обиделась все-таки, но он тут же пресек все мои попытки, еще сильнее сжав в объятиях. Ладно, где наша не пропадала. Главное, что мягко и тепло. На такой счастливой ноте я и заснула, чтобы проснуться через несколько часов с жесточайшим похмельем.